74. Матерь Агни-йоги. Не стремитесь увидеть совершенными принявших учение. Почему? Чтобы избежать разочарований. Ведь принявший учение не становится сразу совершенным. Скорее наоборот, ибо из глубины его сущности поднимают головы все его неизжитые свойства, чтобы быть искорененными. И кто может сказать, сколько времени потребуется на это? Поэтому лучше не стремиться к личному соприкосновению. Но собирать дружины служения все же необходимо. Но это проблема уже другого порядка.